Киношедевр. В Котополисе жили озорные котята Коржик, Карамелька и Компот, а также их друзья. Все котята были очень творческими натурами. Любили петь, рисовать и придумывать разнообразные игры и конкурсы. Давайте узнаем, чем они занялись в этот раз. Коржик, Карамелька и Компот просто обожали смотреть кино, особенно про веселые приключения. И вот однажды котята решили снять свой собственный фильм. Но, конечно, они были совсем маленькими и не знали, как это делается. За помощью они побежали к папе, который мирно посапывал в кресле у себя в кабинете. Котята тут же разбудили его веселым гомоном. «Мы хотим снимать кино, но не знаем, как!» — сходу объявил нетерпеливый Коржик. Папа с просонья не сразу понял, чего от него хотят, но быстро пришел в себя и со знанием дела сказал: «Вам нужны сценарист, режиссер и кинооператор». Котята очень удивились. Они никогда даже слов таких не слышали. «А кто это такие?» — хором спросили котята. Папа принялся рассказывать. «Сценарист придумывает, что будут делать актеры. Режиссер говорит актерам, как им играть. А кинооператор снимает все на камеру». Карамелька тут же выбрала себе подходящую роль. «Я буду сценаристом», — заявила кошечка и приготовила блокнот с карандашом. Читать и писать она еще не умела, но так было солиднее. Коржик схватил со стола лист бумаги и свернул его в подобие рупора. «А я режиссером!» – торопливо крикнул котенок в свой рупор. Так его голос звучал громче. Компот растерялся. Брат с сестрой не оставили ему выбора. «А я кинооператором?» – неуверенно проговорил котенок. «Но у меня же нет кинокамеры!» Папа быстро его успокоил. «Не беда. Можно снимать просто на телефон». Котята обрадовались и побежали на кухню, где мама готовила обед. «Мама, мы будем снимать фильм!» – объявил Коржик. «Можно я возьму твой телефон?» – попросил кинооператор Компот, у которого на тот момент еще не было своего. «Мне нужна камера». «Можно!» – кивнула мама и протянула сыну свой мобильник со словами: «Только не потеряй». Котята довольно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Тут послышался звонок в дверь. Это пришли на съемку актеры Нудик, Гоня и Лапочка. Котята заранее их пригласили. «Привет!» – хором поздоровались друзья. Коржик, Карамелька и Компот оглядели актеров с головы до ног. Друзей было просто не узнать. Они нарядились в яркие забавные костюмы. Лапочка в принцессу, Нудик в клоуна, а Гоня в инопланетянина с зелеными присосками на голове. Наряды были очень красивые, но режиссер остался недоволен. «Что это за костюмы?» – вскричал Коржик. «У нас будет фильм про пиратов!» Лапочку это ничуть не смутило, и она мгновенно нашлась с ответом. «Тогда я буду красивой принцессой пиратов». «А я пришелец и буду делать вот так. Пиу-пиу-пиу!» – воскликнул Гони и сделал вид, что стреляет из своего космобластера. Нудик призадумался. Клоуна было и впрямь сложно представить в фильме про пиратов. Поэтому котенок мечтательно добавил: «А я всегда хотел сыграть клоуна». «Ну, даже не знаю», – растерянно протянул режиссер Коржик. А сценарист Карамелька тем временем нарисовала у себя в блокноте пиратское судно и с важным видом произнесла: «У пиратов должен быть корабль». Котята посоветовались и решили: кораблем станет диван в гостиной. Нужно только кое-что добавить. Швабра и покрывало стали мачтой с темным парусом. Все как у настоящих пиратов. Наконец, можно было приступать к съемке. Режиссер Коржик прокричал в свой бумажный рупор: «Оператор готов!» Компот включил камеру на мамином телефоне и кивнул. Режиссер скомандовал: «Мотор! Начали!» Съемка началась. Вот только на палубе ничего не происходило. Актеры застыли, словно ледяные скульптуры. «Делайте же что-нибудь!» – воскликнул Коржик. «А то будет скучное кино!» «Мы устроим качку, будто корабль попал в шторм!» – подал отличную идею Гоня. Гоня и Лапочка весело запрыгали, отчего пиратское судно закачалось. Глядя на друзей, Нудик обрадовался и сказал: «О, прыгать я могу, я же клоун!» И тоже присоединился к веселью. Компот снимал все это на телефон. И вот друзья допрыгались. Мачта накренилась, и котят накрыло парусом. «Стоп!» – скомандовал режиссер Коржик. «Ну что это такое?» «Наш корабль затонул», – хихикнул космический пришелец Гоня. «А что у нас по сценарию?» – поинтересовался Коржик у Карамельки. Та на секунду задумалась и сказала: «Пираты в открытом море, а с ними кит». «А кто же сыграет кита?» – задумался режиссер Коржик. Других актеров не было. Но котята быстро нашли отличное решение. Коржик попросил помощи у папы и даже придумал ему подходящий костюм. Папа завернулся в большой синий плед и прикрепил к себе по бокам два больших листа. Это плавники. А из головы у него торчал фонтанчик из лопуха. Ну, просто вылитый кит. Снимать эту сцену решили в саду. Вместо моря были пышные зеленые кусты. «Буль-буль-буль! Я огромный кит!» – закричал папа и погнался за пиратами. Кинооператор Компот продолжал снимать все происходящее на мамин телефон. Как вдруг в кадр влезла Лапочка. «А я хочу спеть красивую песенку!» – неожиданно заявила она и набрала в легкие побольше воздуха. И тут на мамин телефон позвонила бабушка. Компот принял вызов и затараторил: «Алло, бабуля, это не мама, это Компот, мы снимаем фильм». Из динамика послышалось: «Компотик, а когда?» Но котенок не дослушал вопрос и отключился. Нужно было срочно возвращаться к работе. Завладев вниманием оператора, принцесса Лапочка запела: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная». Она осеклась, потому что заметила, что прямо на нее несутся огромные киты, страшные пираты. Лапочка завизжала и бросилась на утек. За ней побежал и Компот. Все бегали по саду и весело смеялись. В этой суматохе Компот и не заметил, как выронил мамин телефон. Но вот Коржик спросил: «Компот, ты это снял?» От беготни он здорово запыхался. Оператор в недоумении посмотрел на свою пустую лапу и печально признался: «Я потерял мамин телефон». Все растерянно посмотрели на него. «Буль-буль», – проговорил папа. «Мама наверняка расстроится». Но режиссер Коржик не стал паниковать. Он быстро принял единственно верное решение. «Там же наш фильм!» – воскликнул котенок и призвал папу и друзей. «Давайте его искать!» Все бросились на поиски. Но найти телефон в кустах оказалось не так-то просто. Спустя полчаса Компот обреченно простонал: «Что я теперь скажу маме?» Карамелька посмотрела на расстроенного брата и тут же придумала замечательный план. Даже удивительно, что это еще никому не пришло в голову. «Я знаю, что нужно делать», – уверенно заявила кошечка. Карамелька взяла папин телефон и набрала номер мамы. Тут же из зарослей донеслось знакомое пиликанье. Телефон нашелся. Все котята радостно закричали, съемка закончилась успешно. Вечером состоялась громкая премьера. Родители всех котят пришли посмотреть фильм. Актеры и съемочная группа устроились на диване А взрослые расположились на стульях перед телевизором. «А вдруг им не понравится наш фильм?» — прошептал Коржик, который очень переживал. Из-за его слов и другие котята занервничали. Лапочка смущенно помахала своей маме. Все очень волновались, но отступать было некуда. Папа включил телевизор, и показ начался. На первых же кадрах раздались аплодисменты. А когда фильм закончился, все взрослые кричали «Браво!» и дружно хлопали в ладоши. Котята очень обрадовались такой высокой оценке со стороны зрителей. Однако это было еще не все. «Минуту внимания!» – попросила мама. «Сегодняшний фильм побеждает в номинации «Лучший фильм года». Она расстелила перед котятами длинную красную дорожку, как перед настоящими кинозвездами. «Здорово!» – радостно закричали котята. Но и на этом сюрпризы не закончились. «Просим создателей выйти на сцену и получить награду», – объявил папа и продемонстрировал огромный розовый торт. Лакомство увенчивала шоколадная статуэтка «Кот-Оскар». Гордые собой котята важно прошли по красной ковровой дорожке и приняли награду. Вот так Коржик, Карамелька и Компот со своими друзьями сняли настоящий киношедевр, который понравился всем без исключения. Кто знает, может, однажды они снимут фильм, который завоюет сердца миллионов зрителей по всему миру. Надо только набраться терпения.